Глава 55. Морально устав, со спокойной душой, еду до дома на такси. Я сдала клуб администратору. Успела глянуть, как работают ребята. Все ли идет отлично. Поэтому, довольная, потягиваясь на сиденье, думая о том, куда мы с Громовым пойдем. Он написал мне сообщение. Сказал, чтобы я надела что-то вечернее. И я уже знаю, что именно. Было у меня там одно красное короткое платье. Знаю, что стоит воздержаться. Выбрать что-то приличное, но... Чего мне бояться? Эмин будет рядом. Да и к тому же у меня сегодня праздник. Первый самостоятельный рабочий день. Считаю, что могу побаловать себя, и его тоже. Не поняла только одного. Он ревнует, что ли? Или мне показалось? И я вижу то, что хочу. Нет, человек этот ревновать не умеет. А вот беситься из-за того, что трогают что-то, принадлежащее ему, это да. Чистолюбивый мальчик же. Да подонок он, вот и все. Запрокидываю голову и прикрываю глаза, задремав. Я выхожу из подъезда с облегчением. Эмин решил не подниматься в квартиру. Лишь позвонил, сказал, чтобы я выходила. И для меня это плюс. Завидев мое красное короткое платье, не отправит меня переодеваться. Или отправит. Мне предстоит это узнать. Мужчина стоит у автомобиля, скрестив руки на груди и смотря вдаль на дорогу. Профиль у него красивый, идеальный, словно сделанный руками искусного мастера, вычерченный до мелочи. Даже после работы выглядит свежо и сексуально. Судя по всему, в клубе он и переоделся. Белая рубашка сменилась на черную, брюки другого кроя, обувь. Только дорогущие часы остались прежние. Или он где-то был? Не дома? У своей Мымры? Опять внутри колет. Обидно. Надеюсь, что накручиваю себя, и все не так. Вот же попала. Влюбилась в опекуна, для которого такая, как я, временная. Больно до одури. Слышит сок от моих шпилек и поворачивает голову, молниеносно видая взглядом в мое платье. Осматривает цепко, жадно. Пальцы сжимаются в кулаки. Недоволен. Переодеваться, что ли? Не дождется. Отрывается от машины, открывает пассажирскую дверь. И ничего не сказав про мой внешний вид, вроде без агрессии, кидает. «Залетай!» Когда он не злится и такой добрый, бабочки в животе поднимаются в вихри, закручиваются восторженный рой и рассыпаются по всему телу, охватывая каждый удаленный уголок. Прохожу мимо него, улавливаю крышесносный запах его одеколона. Хочется повернуться, податься вперед. Провести носиком по шее, потереться, а потом впиться зубами, для остроты. Черт. Куртку в следующий раз надень. Слышу от него поучающие слова. Не лето уже, задницу простудишь. О ней я не подумала, совершенно. В машине же печка. Ничего не отвечаю, сажусь в салон. Громов садится рядом за руль спустя несколько секунд. Заводит мотор, трогается с места. Одергиваю юбку, хотя мне наоборот. Хочется задрать ее, чтобы животное это смотрело и хотело. Твою мать, это ненормально. И нравится он мне, и хочу позлить, поиграть с его нервами. Дурочка. Нельзя играть со зверем. Куда мы едем? Спрашиваю, наблюдая за дорогой. Пока только выезжаем со двора. Сюрприз. Сухо и четко. Не люблю я сюрпризы. Выдохнув, отворачиваюсь. До неизвестного мне места мы едем минут 20, иногда перекидываясь некоторыми фразами. И он ни разу не вспомнил о том, что сегодня был мой первый рабочий день без него. Мог бы и похвалить. Сказать, что я молодец и совсем справилась. Но мы же об имени говорим. Останавливаемся у красивого здания с золотистой вывеской. Подсвеченная тропинка из камней, еще зеленые кусты и деревья. Красиво здесь. И, судя по всему, мы приехали в ресторан. Ого! Приоткрываю рот от такого известия. Вылетаю из салона автомобиля и быстрее хочу оказаться внутри, чтобы убедиться, что мы пришли в ресторан. Вдвоем. Впервые. На моем предплечье появляется мужская горячая ладонь. Мириады мурашек рассыпаются по коже, и язык прилипает от волнения к небу. Иду следом за Эмином, ускоряя шаг. Это реально ресторан. По какому поводу? Хочет сказать, что наши с ним отношения, опекуна и подчиненный, закончились? От одной мысли ладони холодеют. Да, я этого хотела, но... Не так быстро, черт. У меня нет других вариантов, кроме этого. День рождения у меня через несколько недель. Мы идем к столику, и Эмин помогает мне сесть, отодвинув стул. Хватаюсь за край платья, одергивая его. Надела на свою голову. Недовольно отзывается Громов. Все ему не нравится. Аккуратно сажусь. Мужчина обходит стол, останавливается. Мы располагаемся отдаленно ото всех, что странно. Вокруг нас столики пустуют, и только в другой стороне зала кто-то присутствует. Ну ладно. Меня уже радует мысль, что мы выбрались куда-то вместе. И это так... романтично, что ли. И даже интимно. Внезапно в лицо что-то летит. Чуть не жмурюсь, пугаясь. Но быстро понимаю, что объект моего испуга – букет красных цветов, который Громов протягивает мне со словами. «С первым успешным, отработанным днем!» Вспомнил. Чуть не расплываясь в довольной улыбке. «Дура!» Сдерживаю ее, принимаю букет и опускаю себе на колени. «Спасибо!» Выдыхаю в изумлении, совсем от него не ожидая. «Поэтому мы здесь!» «Почти!» Опять коротко кивает, усаживаясь на стул. «Ты наверняка ничего не ела весь день!» «Есть такое!» «Заказывай, отметим, но много не пей!» «Завтра ведь выходной!» Усмехаюсь. «Пить не собираюсь, но все же...» «Не стоит!» Морщится. «Да я и не собиралась!» Хмыкаю и беру меню в руки. Бегаю взглядом по списку. Сгорает смущение. Громов умеет дарить цветы. Я в диком шоке и не могу отойти. «Выбрала?» Тихим, спокойным голосом спрашивает у меня. И снова предательский огонек груди расплывается по всем уголкам. «Дура! От него бежать надо!» «Зачем?» Спрашиваю сама у себя. «Он мне нравится. Очень. Впервые в жизни так сильно, что каждый вечер представляю, что мы засыпаем вместе. Да, я его ненавижу, но в то же время сильное притяжение работает к нему без перебоя. Вот и сегодня. Днем он был говнюком, а сейчас хочется податься вперед, поцеловать его, скинуть со скатерти эти свечи, салфетки и просто заняться сексом. Больные фантазии. Хочу остаться с ним, получать больше внимания. А с другой стороны, боюсь, что выкинет, как только я ему надоем. Да что ж говорить, аборт я делаю за нас. Ребенок никому не нужен. А если он узнает о беременности? Силком потащит на аборт, и тогда все рухнет. Вся моя симпатия, вся любовь. Громкое слово, очень. Но самое верное, влюбилась как дурочка, и боюсь утонуть мужчине еще сильнее. Да, с хрипотцой отвечаю, диктуя официанту заказ. Когда он уходит, я перевожу взгляд на Громова. Сука, долбанный Аполлон, перед которым теряю дар речи. Я набираю сил, собираясь сказать, что хочу переехать обратно в свою квартиру. Начать жить самостоятельно, без него. Иначе точно свихнусь. Хочу кое о чем поговорить. Но Эмин не слушает, хмурится, смотрит рядом с собой. «Бля, забыл!» Тихо ругается. «Только не это. Неужели сейчас уедет, и мы так спокойно не поговорим? Хотя... черт, скажу это, и вечер испортится. Правда, этот диалог неизбежен. И неважно, когда он начнет злиться». Неожиданно он хватает со стола прямоугольную бархатную коробочку. «Что забыл?» «Подарок сделать!» Снова хмуро выдает. «Так цветы!» Киваю на свои колени. «Это еще не все!» Открывает коробку, и меня ослепляет блеском сотни камней. «Вау! Это что, браслет? Красивый!» Говорю первое, что приходит в голову. «Решил кому-то его подарить? Хороший подарок! Что я несу?» «Это тебе, соплячка!» Усмехнувшись, достает хрупкий браслет из коробки и приказывает. «Руку дай сюда!» Под действием этой магии поднимаю ладонь. Голос у него волшебный, подчиняющий. Он быстро цепляет браслет на мое запястье. Такие подарки мне делают точно впервые. «Молодец!» Слышится первая похвала от Эмина, которую я ждала... сколько? Долго. Поднимаю на него взгляд. Вижу его улыбку и таю, как снег на солнце. «Хорошо постаралась!»